«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тобою. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни». Книга Притчи, глава 6, с 20 по 23 стихи.